Он отправился в один прекрасный день прославленная кносская прорицательница, прихватив с собой в дар мешок пшеницы и черно-белого ягненка. Прорицательница непритворно задумалась. Ничего нельзя было прочитать на плоском и неподвижном лице Окаджадо, словно это было и не лицо, а маска из обожженной глины. Тогда прорицательница бросила в кипяток змеиный зуб и глаз совы, добавила горсть пшеницы и немного шерсти, поднесенного Окаджадо черно-белого агнца, и мешала в котле извилистой палочкой до тех пор, пока не уварила содержимое его чуть ли не до самого дна. При этом она что-то глухо бормотала. Окаджадо терпеливо ждал и думал о матери. Что, если бы она сейчас видела его? Голос колдуньи вывел его из задумчивости. «Возьми котелок и влей отвар мне в рот», — говорила ему прорицательница. «Он же горячий», — встревожился Окаджадо. «Так надо», — ответила прорицательница, раскрыла рот и откинула голову. Окаджадо сделал так, как ему было сказано. Потом уселся на свое место и уставился пустым, ничего не говорящим взглядом на булькающую, как гейзер, колдунью, изо рта которой вырывался смрадный пар. Долго, терпеливо ждал Окаджадо, но, наконец, не вытерпел и спросил: «Ну, чем ты меня порадуешь, женщина?» Прорицательница выплюнула остывший зловонный отвар и сказала: «Эта пшеница выросла на человеческой крови. Этот ягненок выкормлен сукой, а ты сам, сдается мне, вовсе не царский сын». Слова колдунди обожгли Окаджадо щеку так, как обжигала материнская оплеуха. «Подело мне, зачем я сюда, не спросясь матери, притащился?» — подумал он с досадой и ушел огорченный. Казалось, как было не поверить этой прокопченной старухе, которая могла без всякого вреда для себя держать во рту кипяток и глотать змеиные зубы и совиные глаза. И однако, стоило Окаджадо выбраться из ее смрадной лачуги, как тотчас же увязалась за ним, словно назойливый нищий, сомнение. «Пристала в одну душу, проверь, убедись, подай мне милостыню, худо тебе от этого не будет». Но что и как мог проверить Окаджадо? Где найти пахаря, который вырастил принесенную им пшеницу, или ту безмозглую суку, которая выкармливала барашка вместо щенят? Единственное, что имел возможность проверить и установить Окаджадо, и только это одно занимало и пугало его, потому что как до пшеницы с человеческой кровью, так и до выкормленных собачьим молоком ягнят ему не было никакого дела. Это свое царское или не царское происхождение. Но к тайне это имелся только один ключ, и ключ этот был всецело во власти его матери. И тайна, и ключ к ней принадлежали, ей одной. И кто знает, сколько уже лет назад этот ключ, упрятанный в шкатулку времени, был извлечен и проглочен Цуци в надежде, что никогда больше не понадобится. Если Окаджадо хотел узнать истину, он должен был победить страх, отбросить на время сыновнее почтение и принудить свою мать, женщину, принятую во дворце величайшего из царей, достойную царицу Колхиды и супругу своего отца, извергнуть из себя тайну, родившуюся раньше самого Окаджадо. Но как подступиться с подобной просьбой к матери, да еще такой матери, как Цуца? И однако попрошайка сомнения не давала покоя Окаджадо, тащилась за ним по пятам до самого дома и даже грозилась осрамить его перед целым светом, если он не подаст милостыни. Тут Окаджадо испугался, как бы и впрямь проклятый попрошайка не опозорил его, и даже подумал, что величайший из царей успел узнать все о нем и потому больше не зовет его к себе. Это он уже не в силах был выдержать. Ни минуты, ни медля побежал к матери и рассказал ей, да так торопливо, скороговоркой, словно передавал чужое поручение. Будто прошлой ночью во сне ему открылось, что если мать даст ему грудь, он доживет до глубокой старости. Цуца посмотрела на него испытующе, но ничего не смогла прочесть на его плоском и неподвижном лице. Лишь на прыщавом лбу блестели капельки пота. «Вырос, возмужал», — подумала она, и дурашливость сына растрогала ее, вызвала материнские чувства. А Окаджадо, дожидаясь, когда мать расстегнет ворот, от нетерпения плясал на месте и потирал руки. Что было дальше, Окаджадо уже не помнил. Когда он увидел перед собой белую грудь с уплощенно-круглым концом, в глазах у него потемнело. Он с такой силой стиснул зубами материнский сосок, что и сам не мог разобрать, что бормотал. Но Цуца разобрала, поняла и была уязвлена в самое сердце. Могла ли она подумать, что на старости лет напомнят ей о давнем грехе? И кто напомнит, тот, ради кого был совершен грех, плод этого греха, зачатое под лошадиное ржанье, в пропахшей сеном и сухим навозом конюшне, существо с неподвижным и плоским, как дощатый конюшенный пол, лицом. Цуца с трудом вырвала окровавленный сосок из зубов Окаджадо, распаленного всем тем, что он слышал, и собственной смелостью. А у того с подбородка стекала слюна, смешанная с кровью матери, и он даже не пытался отстраниться, чтобы уберечь лицо от ее острых когтей. Цуца с такой яростью царапала это плоское неподвижное лицо, словно скатываясь по мокрой глинистой куче, пыталась зацепиться за ее скользкую поверхность. Когда же руки у нее устали и обессилели, она в последний раз бросила ему: «Да-да, ты сын конюха, и твое место в навозе!» И вылетела из комнаты.